Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Сергей Мельник, Попаданец. Возвращение. Часть первая. Сила любви. Скоротечное лето на исходе. Странное дело, зима всегда длится и длится, и кажется, что конца и краю ей нет, а лето, закрыл на секундочку глаза, и пролетело, словно его и не было никогда. Все 3 месяца меня не выпускали из дворца. Я составил для обеих из заинтересованных сторон все необходимые для подписания пакеты документов, тщательно разжевав всем советникам и казначеям по пунктам, что и где, а тем паче для чего описано и оговорено. Но я, как птичка в золотой клетке, неволен был покидать дворец до подписания 2-стороннего договора между империей и королевством. Все ждали императора с его свитой. Соответственно, я тоже. Увы, но деваться некуда. Вокруг меня денно и ночно дежурило с 10 магов из личной гвардии короля, ну и 5 другой специалистов разного жанра от господина верховного мага, Нильса Вагдита. Все как-то прищурившись смотрели на меня, видимо подозревая во всем и сразу. А я изнывал от тоски и уныния, медленно перебирая тягучие мысли в своей голове, о странностях и перипетиях в своей нелегкой судьбе. Дни напролет я ел виноград, метал вилки в портреты великих деятелей прошлого, читал, фантазировал и играл в шахматы. Хотя последнее время в шахматы я играл в рыцарском шлеме. Когда-то по простоте душевной я считал, что только я могу расстраиваться, проигрывая, пока в моей жизни не случилась она. Высокая, с острым носиком, которым, казалось, можно было лимон на дольки порезать, и безумно глубоким взглядом, чистым, незамутненным налетом человеческой низменности взором, юная прелестная и чистая душой, хоть и избалованное до безобразия существо. Знакомьтесь, ее высочество принцесса Катрин, собственной персоной сидит напротив меня, от усердия мысли высунув кончик языка и распаляясь из-за сложных шахматных комбинаций. Бздым. Она засветила по моему шлему сложенным веером. Вы мухлюете, барон. Губки поджаты, глазки сверкают. Где, я вас спрашиваю, моя ладья? Позвольте. В свою защиту я тут же выдвинул вперед листик бумаги, где под каждым ходом, во избежание уже миллионного обвинения в мой адрес, стояли наши подписи. Вот, пожалуйста, мой конь ест вашу ладью ровно 3 хода назад. Это не оправдание вашему коварству. В подтверждение весомости своих слов она еще раз стукнула по кастрюльке моего шлема. Сознайтесь, вы коварно все это продумали, чтобы я вас ударила? П.Ф. В такие моменты я обычно так и отвечал на ее сумасбродство. Принцесса была немного старше меня, но вот как была ребенком, так по сути им и оставалась, совершенно не желая меняться. Красивая, что ни говори, девушка, от папеньки ей достался командный голосок, слышимый за версту, не маленький рост и немного крупные для девушки кисти. Да уж, сразу видно, папина дача, у папули кулачища были с мою голову каждый, и орал он, блуждая по дворцу, как и иерихонская труба, пинками расшвыривая мебель из зазевавшихся слуг. Тому же принцу Паскалю гораздо больше досталось от маменьки, уравновешенной, строгой женщины, говорившей всегда тихо, а главное, по делу, а не ради того, чтобы просто поорать, сим возвести в благую весть твоего явления народу. Сестрица, прекрати бить нашего друга барона. Паскаль также принимал участие в наших посиделках, правда, в играх не принимал участие, проводя это время, как правило, в кресле за чтением книг. Мой друг, хочу бью, хочу милую. Она сверкнула на братца своим пылающим взором. И вообще я девушка, мне можно. Когда же тебя уже замуж отдадут? Печально закатил глаза принц, тут же втянув голову в плечи, так как над ним со свистом пролетела ваза с фруктами. Куда? Я запоздало вытянул руку, так и не успев перехватить разлетевшуюся по комнате виноградную кисть. Ну, ваше высочество, разве так можно? А пусть прекратит мне про замужество. Она подскочила с места, топнув ножкой. Сам вон, стыдобище бегает к своей имперке худородной, и меня хочет куда-нибудь сбагрить. Это было жестоко с ее стороны. По лицу Паскаля можно было прочитать крайнюю степень неприятия сестры в данный момент. История тут и вправду какая-то расплывчатая получалась. Нашему принцу было уже примерно лет 26-27, не женат, но ни для кого не секрет во дворце, с недавних печальных событий, случившихся на зимнем балу, его сердце принадлежало одной даме, всецело и без остатка. Я знал кому, и от этого мне становилось как-то неуютно. Даже не знаю, возможно, Где-то внутри я чувствовал себя ответственным за эту встречу. Дамой сердца нашего принца стала госпожа Генриетта ван Шигуэр, вдова того самого имперского посла, из-за жизни и смерти которого случилось так много неприятных вещей в моей жизни и на большой политической арене этого мира. Генриетта не вернулась домой. Вместе с дочкой она получила негласный патронаж от принца Паскаля, оставшись здесь во дворце. Не знаю, обоснованно или нет, но похоже она считала, что на родине ее ничего хорошего не ждет. Ну да бог с ней, это ее мысли и ее голова. Женщина она разумная и без царских амбиций. Думаю, все, что ею двигало и движет на данный момент, это забота о своей маленькой дочурке. Ну а принц, не знаю, тут все гораздо хуже, он ведь формально уже обручен с какой-то принцессой, которую, насколько я понял, он видел лишь единожды по присланному послами портрету. Ох уж эти мне дворцовые страсти. У них вся семейка, начиная от бабули с большим и пламенным приветом, сплошные скандалы, интриги, расследования. Глядя на Катрин, можно себе представить страсть в душе юной Вальери. Пожалуй, по темпераменту это две родные огненные стихии. Надеюсь, принцесса не сильно будет бить в будущем своего короля. Хоть бы не как бабуля, без членовредительства и летального исхода. Ваше высочество, дверь открылась, пропуская внутрь подтянутого старичка-лакея. Прибыла делегация имперцев. Через полчаса вас ожидают в приемном зале. Ехау! Принцесса, взметнув веер юбок, на сверхзвуковой скорости вылетела из комнаты, сметая все на своем пути, вроде досадных помех в лице двух дюжих парней и гвардейцев, и чуть не затоптав старичка-слугу. Опасно, опасно, ребята, находиться на пути женщины, следующей к новому красивому платью, в котором она будет красоваться перед целой иностранной делегацией. Ох, и непоседа. Мы вместе с Паскалем помогли старичку подняться с пола. Честно скажу, глядя на него, могу со всей ответственностью заявить, из него получится в будущем куда как толковей правитель, чем из его папочки. Вы, барон, надеюсь, составите мне компанию на встрече? В конце концов, это ведь вашими стараниями мы выходим на этот уровень переговоров. Вы обязательно должны быть всенепременнейше, ваше высочество, улыбнулся ему я, снимая с головы уже ненужный тазик рыцарского шлема. С удовольствием составлю вам компанию. Мы вежливо раскланились, после чего я остался в гордом одиночестве, если не считать гвардейцев у двери, но к этой мебели на двух ногах я уже привык. Пройдя к своему рабочему столу, сажусь в кресло, в очередной раз разворачивая письмо, пришедшее из усадьбы, отчего слегка затухшее чувство тревоги вновь всколыхнулось во мне волной плохих предчувствий. Странный визит Детида в мой дом пугал меня неясностью своих мотивов, а также остро кольнул сердце тревогой за близких мне людей и тех, что ими когда-то были. Граф чудом выжил, нужно при встрече пожать ему уважительно руку. Он в одиночку разорвал на куски дюжину своих подопечных, что, словно обезумев, бросились на него. Все-таки папочка у них матерый зверь. Не знаю, на что рассчитывал Детид, но граф хоть и в не лучшей форме, но по-прежнему жив и остается моим негласным управляющим в загородном особняке. А вот Ло, маленькому монаху пришлось куда как хуже. Даже помыслить не берусь, с чем этот малыш мог столкнуться. По словам графа, на теле монаха нет живого места, мой учитель боевых искусств лежал третью неделю неподвижно, не в силах даже пошевелиться, а лучшие лекари, чьи услуги я смог купить в городе, день и ночь не отходили от его постели. Правда, в письме граф жаловался на то, что монах, периодически приходя в себя, начинал улыбаться, утверждая, что о лучшем и мечтать не мог, и если у Улири есть хотя бы еще один такой враг, он будет самым счастливым человеком во всем мире. Далее я соглашался с графом, подозревая сильнейшую травму головы у монаха, ибо в здравом уме о подобных перспективах на будущее вряд ли кто здравомыслящий может мечтать. Побарабанив пальцами по столу, я отложил письмо Дисмоса, беря в руки другое послание, пришедшее от сестер Хингельман, которых уже я в свою очередь просил пройтись по дому, дабы проинспектировать его на случай всяческих подлянок от нежданного гостя. Все же как ни крути, а они одного поля ягодки, а в то, что Детид просто так заглянул на огонек, верилось с трудом. Что-то ему было нужно, и что гораздо печальней, боюсь, он получил все, что хотел. За время нашей короткой встречи я прекрасно успел осознать всю холодность натуры герцога. Это уже далеко не человек, в привычном для нас значении этого слова. Это нечто за гранью его невозможно просчитать и спрогнозировать, что бы он ни затевал, а я еще тысячу раз прокляну тот день, когда впервые перешел ему дорогу. Улих, писал Апреахин Гильман, мы с сестрой прошли дом, видимых операций с некротикой не проводилось, чтобы в доме не делал детит, мы этого не узнали, все чисто, однако расслабляться не стоит, убиты оба кракена, мы смогли спасти частичку одного из них, но на процесс его восстановления уйдут годы. Самое неприятное это то, что вскрыты оба хранилища гончих, именно в этом вопросе мы с сестрой видим наиболее вероятную угрозу тебе. Здесь что-то произошло, мы видим отголоски мощного заклинания, но что это было, нам уже не разобрать. Это странно, Улих, но мы со всей ответственностью можем утверждать, что одна из гончих сожрала вторую, пока та была в спячке, а потом покинула дом, покинула свое хранилище. Как ты наверняка понимаешь, подобное просто невообразимо, этого просто не может быть, но, однако, это именно так. Гончая не может жить без своего хранилища максимум сутки, ну может двое, после чего идет необратимый распад ее организма. В этих созданиях установлен жесткий контроль подчинения и на инстинктивном уровне установлено возвращение по внутренним часам к своим резервуарам. Почему вторая тварь сбежала, мы не знаем. По идее, это чистое самоубийство, даже если допустить, что каким-то образом нарушена связь с посохом подчинения, нам сложно ответить, что же в действительности стало со зверем. Мы с сестрой вторую неделю обходим окрестности, нет ни малейшего намека на сбежавшую тварь, нет ни следов, ни слухов, ни тем паче, чего стоило бы ожидать, тела разлагающейся твари. Так не бывает. Поверь нам, старым, что-то происходит, что ускользает от нашего взгляда, все это неспроста. По словам графа, детит уходил пешком, так что зверя он с собой не брал, да и сложно себе представить, зачем ему ломать уже готовое оружие, обрекая его на смерть, проще было бы провести обряд подчинения с теми же кракенами, он совершенно не церемонился. Мы пока побудем в твоем доме, проведем еще ряд действий, но боюсь, ничего утешительного не скажем. Будь осторожен, мальчик, будь очень осторожен, мы банально можем не понимать общей картины происходящего. У тебя могущественный противник, это даже близко не наш уровень. Береги себя, М.И.А. Хингельман. Господин барон, в дверь после вкрадчивого стука заглянул слуга. Вас ожидает его высочество принц Паскаль. Иду, любезный. Я сложил письма, жестом руки отпуская слугу и выходя из покоев. Барон, это что такое? Вместе с Паскалем меня встретила Катрин, широко округлив глаза. Я вас спрашиваю. Это что такое, ваше высочество? Я немного сконфуженно огляделся по сторонам, не находя причины ее беспокойства. Вы почему не переоделись? Она нахмурила брови. Зачем? Я недоуменно уставился на принца. Вы на него не смотрите. Топнула ножкой юная прелестница. Мой братец известный ханжа, посему может себе позволить в одном и том же появляться как с утра, так и к обеду, но о вас я была лучшего мнения. Что с ней? Мы с Паскалем проводили гордо выпрямленную спинку его сестры, не оглядываясь, скорым шагом удаляющуюся от нас, женщины. Пожал плечами принц. Что тут еще сказать? Да, я последовал за принцем, подстраиваясь под его шаг. Не подскажете, ваше высочество, чего ожидать на приеме? Нуть, муть, бла-бла-бла, речи и море фальшивых улыбок, улыбнулся мне он. Ничего особенного. Ну разве что оценим с вами новое тело императора. Вы в курсе? Я удивленно уставился на него. О, я вас умоляю, барон. Он отмахнулся рукой. Я без малого уже скоро 30 лет в этой семье. Для меня все эти марьяжи папеньки с бабулей как кость в горле. Меня больше удивляет, откуда вы в курсе самой сокровенной тайны нашей фамилии. Мне пришлось, если помните, быть невольным участником того зимнего бала, несколько сконфуженно произнес я. Там, собственно, мне и довелось коснуться всего этого, причем напрямую через дедушку. Он тихо рассмеялся. Да, папенька моего папеньки призанятнейшая личность. Да уж, я невольно сжал кулаки при мысли об императоре. Сколько себя помню, он практически всегда незримой тенью нависал над нашей семьей. Паскаль задумчиво покачал головой. Сложная личность. Мы иногда общались, я по молодости не понимал этого, просто неуловимо что-то менялось в людях, которых я знал всю свою жизнь. Мои мягкие учителя-наставники вдруг приобретали сталь во взгляде и говорили странные, тяжелые вещи. Знаешь, барон, он весьма и весьма умен и дальновиден, я многое смог почерпнуть из наших с ним бесед. Ваше высочество, я покачал головой. Да, барон, он внимательно на меня посмотрел. Если вы когда-нибудь в будущем меня спросите, Я вежливо склонил голову, то знайте, больше половины из того, что он вам наверняка говорил, стоит немедленно выбросить из головы и забыть, так как более опасных, холодных и жестоких людей мир наверняка еще не знал. Наверное, я вас понимаю. Он покивал своим мыслям. Правда, открытым остается весьма существенный вопрос. А человек ли он вообще? Хороший вопрос, ваше высочество. Хмыкнул я. Хороший. Мы вошли в приемный зал, где герольды бегали взмыленные, пытаясь расставить всех, согласно занимаемым должностям и статусу. Не знаю, на счастье или нет, но принц властным поднятием брови отогнал от меня всю эту шушеру, установив мою скромную персону непосредственно рядом с собой по правую руку. С одной стороны, вроде как приятно, с другой стороны, сразу же ощущаешь на себе целую кучу колючих взглядов стаи товарищей, что, несомненно, не в курсе того, какого, спрашивается, лешего какой-то сопляк удостоен милости стоять у левой пятки любимого господина. Я тяжело вздохнул, похоже, из сидячих мест сегодня предусмотрены лишь два трона, для его величества и его королевы, остальным придется все это беспутство мировой политики вынести на ногах. Начинается, тихо шепнул мне через плечо принц, давай натягивай лучшую свою улыбочку, еще чуть-чуть натяжки, и лицо по краям разорвется, тихо. Также шепотом ответил я, от дверей взревели трубы, слуги расшаркались ножками и замахали цветными знаменами, после чего створки наконец-то раскрылись, пропуская внутрь так долго ожидаемых гостей. На мое удивление первым в зал вошел не император, а огромный бритоголовый мужик, чье лицо словно паутиной пересекали сотни больших и маленьких шрамов, широкие мощные плечи, строгий черный наряд, расшитые серебряной нитью и пусть несколько липовато выглядевшая из-за множества фигурных блях, но вполне ноская и функциональная разгрузка, перетягивающая грудь и торс здоровяка. А я ведь видел подобные наборы ремней, точные копии носили рейнджеры империи, похоже, дядечка серьезен, как нож у горла. Татум Герд Шредерграм, объявил мажордом, от дверей продолжая выкрикивать еще какие-то титулы вояки. Это армия империи и ее разведка, во всей своей красе. Барон, все так же шепотом просветил меня принц, если хотя бы половина слухов о нем правда, то бабушкин цепной пес Гербельд по сравнению с ним скромная 14-летняя послушница храма, видевшая мужчин лишь на картинках в книжках, жуткий тип, выдал я свое резюме Паскалю, нет, едва качнул отрицательно тот головой, сейчас приготовься, вот кого стоит бояться, Танисром Вапорт, произнес объявляющий гостей, а я в ожидании монстра глупо растянулся в лице. В дверь, слегка прихрамывая и опираясь на черную резную тросточку, вошел седой и сгорбленный, сухой, как палка, дедулька с гладко выбритым лицом и необычайно живым и умным взглядом. Вот, Ульрих, вот как выглядит самый опасный человек на той оконечности света, тихо рассмеялся принц. Кстати, ты не знаком случайно с самым опасным человеком с этой оконечности? Принц едва заметно повел кистью в сторону короля, где по его правую руку стоял высокий беловолосый мужчина с резким хищным профилем и льдом глубоких умных голубых глаз. Хаэм, Уда Вилькс, держатель всей королевской казны, ну и министр финансов заодно. Кажется, я понял, на что намекает Паскаль. При явном физическом отличии в них чувствовалось какое-то внутреннее родство. Не знаю, как это описать, что-то неразличимое, но нечто тяжелое чувствовалось, когда подобные люди смотрят на тебя. Сразу сознание рисует щелчок кассового аппарата, бегут нолики, циферки, и ты понимаешь, что уплачена, цена на тебя поставлена и уже сведены все составляющие в сводную месячную отчета. БР, шепнул я, и вправду кожей ощущаешь при взгляде на них неимоверную хитрожопость внутри каждого. ПФ. Паскаль попытался сымитировать кашель, душа в кулак накативший смех. А ну-ка прекратили оба, зашипела на нас Катрин, стоящая чуть в сторонке, ведете себя, как малолетние балбесы, остальных гостей мы уже не обсуждали, так как пристальный взгляд принцессы небезосновательно не отрывался от наших персон, суля как минимум обоим пару затрещин веером по шее, страшное оружие в руках женщины веер, почти как скалка у любящей жены, напоследок я чуть не оглох от труп и прочих дуделок, когда герольды протрубили заход в приемный зал венценосного, ужасного и непобедимого Дарта Вейдера. Шутка. Естественно, под декламацию многочисленных титулов, званий и прочих громких слов последним к нам пожаловал император во всей своей красе. Паскаль, от изумления из меня напрочь вылетели все манеры. В чем дело? Принц удивленно повернулся ко мне. «Это кто?» Я невольно схватился за сердце. «Император». Он недоуменно пожал плечами. «Кто же еще? Это же женщина». Я с трудом сдержался, чтобы не перейти на полный голос. Как император стал женщиной? В зал в окружении миловидных фрейлин, придерживая длинный шлейф ажурного подола платья, вплыла снежная королева собственной персоной, в лучших традициях всех стереотипов. Высокая, сухая фигура, прямая спина, открытая шея и вздернутый острый властный подбородок с колючим взглядом неимоверно мудрых и оттого холодных глубоких глаз. Что значит «как»? Паскаль уставился на меня как на недоумка. Вообще, насколько я помню историю этого мира, императорами всегда становились женщины в их роду. Но, я тупо вертел головой по сторонам, не находя слов. «Видел бы ты сейчас свое лицо». Принц вновь с трудом удерживал свой смех. «Катрин, глянь на него, его, по-моему, сейчас паралич разобьет, или будет тут в припадке по полу кататься. А в чем дело?» Принцесса испуганно посмотрела в мою сторону. «Он белый, словно его мелом обсыпали». «Он думал, император мужчина», — веселился принц. «Почему?» — расплылась в улыбке его сестра, обдумав услышанное и еще раз взглянув в мою сторону. «Видимо, ему не совсем ясно, как у нашего папы может быть две мамы и ни одного отца». Паскаль с трудом сдерживался, щипая себя за руку, чтобы успокоиться. «Ой, не могу, я сейчас помру, ты только глянь на него». П.Ф. Они на пару принялись тщательно имитировать внезапно накативший кашель, прикрывая рты руками. А мне было не до них. Мне внезапно стало абсолютно наплевать на принцев и принцесс, на всю эту придурочную королевскую семейку с их загадками, тайнами и прочим беспутством. Мне в один миг стало наплевать и на императора со всем миром разом, потому как мой взгляд упал на скромную молодую девушку, идущую за спиной этой властной женщины. Я смотрел, не в силах отвести взгляд, на ее аккуратно подобранную и опущенную головку с двумя изумрудами проникновенных глаз, что, казалось, проникали своим каким-то волшебным светом прямо ко мне в душу. «Привет», — хотелось мне, глупо улыбнувшись, сказать ей. «Знаешь, а я скучал», но я молчал, чувствуя, как горечь внутри меня подкатывает к горлу. «Это она, это та самая, та милая и близкая моему сердцу девочка-ромашка, где-то на далеком юге, под ласковый шелест южного моря, в мерный такт волн по прибрежной гальке тяжело ступал мужчина. Ночь, россыпь звезд и тяжелое зрелое тело полновесной луны. Он шел, явно с трудом опираясь на подраненную и еще не зажившую ногу, а одна рука бездейственно висела на перевязи, притянутая к груди. Леофель Лаурикан, мелодичный мягкий женский голос колокольчиками коснулся его слуха, заставив вздрогнуть и остановиться. «Время было немилосердно к тебе, дефиник темной ели. Время». Мужчина медленно повернулся, отчего мерцающий лунный свет осветил его лицо, через которое растяжкой шла повязка, закрывающая один глаз. «Время нас калечит, и оно же нас лечит. Здравствуй, Тайшина, здравствуй». За его спиной стояла чудная фигурка миниатюрно утонченной женщины, в легком, не скрывающем плеч воздушном платье, играющем подолами на едва ощутимом ветру. Красивый обвод ткани платья ног оканчивался россыпью серебряных звезд на черных бархатных сапожках с высоким каблуком. «Ля». Маленькая хрупкая ручка коснулась его щеки. «Тай». Он закрыл глаз, нервно сглатывая подкативший к горлу ком. «Мудак». Маленькая ручка, секунду назад нежно гладившая его щеку, злой крапивой звонко обожгла его пощечиной. «Прости». Его голова дернулась от удара, но он не смел взглянуть на нее. «Никогда». Выдох у нее получился сдержанно эмоциональным, словно ей пришлось душить в себе тяжелую обиду. «Даже молить не смей». Они молчали, лишь мерный вал мягких волн, гоняющие камни по пляжу, неверный свет мириад звезд и стук двух сердец, впервые или, может быть, вновь по истечению сотен лет бьющихся друг с другом в унисон. «Кто?» Она дрожащей рукой коснулась его подбородка, повернув слегка голову и рассматривая повязку на лице. «Тит». Он поджал губы. «Отец клана просит тебя, дочь Луны, оказать нам любезность в своей милости. Не ты». Печальная улыбка коснулась ее уст. «Меня просят все, но не ты, Ля. Прости». Вновь сглотнул он. «Никогда». Очередная пощечина вновь заставила его замолчать. «Не смей, Ля, не смей». Она прильнула к его груди, а он бережно стал гладить ее роскошные черные волосы, спадающие вниз каскадом по спине. Время застыло, остановив свой бег в замешательстве, ибо оно уже слишком давно не видело, чтобы Льесельф с такой любовью касался Дьесальфа, не боясь презрения со стороны своих же соплеменников. Это было удивительно и позабыто ново, отчего казалось миражом и злой насмешкой иллюзии зыбкого предрассветного тумана. «Скажешь отцу», она нехотя отпрянула от него, разворачиваясь спиной, «взамен вы впустите нас в королевство, скажу». Он с болью смотрел, как она медленно удаляется, истаивая в ночи. «И помни, Тай, он должен умереть. Вы многого просите, дети солнца», донесся до него уходящий голос из ночной тьмы. «Скажи, ведь мы могли?» «Нет», одними губами произнес он, опустив голову. «Не могли, Тай, не могли. Что за срань?» Ганс Гербельт опасливо втянул носом запах, исходящий от дымящейся пиалки, преподнесенной ему Нильсом Вагитом. «Это не срань, Ганс», Вагит наморщил нос. «Это Тайбичи Маа, высокогорный чай из империи Маа. К твоему сведению, его обязаны по велению императора Поднебесной собирать обнаженные девственницы, не старше 20 лет, причем все это происходит в ночь полнолуния и щиплют листочки они не руками». «Да иди ты», Ганс изумленно уставился на верховного мага. «Я и пришел», Вагит расплылся в улыбке, задумчиво разглядывая просторный кабинет главного стража короны, с удовольствием погружаясь в массивное кожаное кресло. «И должен тебе сказать, весьма удивлен твоим желанием меня лицезреть». Бучи Мура, тучный Гербельт вертел в руках пиалу с дымящимся взваром, все еще не решаясь отпить. «Тайбичи Маа», — поправил его маг, с удовольствием поглощая свою порцию. «Нужно запомнить». Ганс все же пригубил немного, покатав горькую терпкость во рту, сразу не проглатывая, дабы ощутить полный букет напитка. «Дорогой, бесценный», Вагит приглушенно рассмеялся. «Узнай кто-то в империи о том, что мы делаем, по моим прикидкам, в тот же день должны будут умереть минимум 1000-2, может 3, человек разом». Гербельт залил в себя остатки чая, тут же потянувшись к пузатому заварнику за добавкой. «Ценю, Нильс, прямо порадовал ты меня. Да вот сам уже жду случая пару лет попробовать, да все никак повода не найду». Маг поерзал в кресле. «Вот и подумалось, чем не повод. В конце концов, когда мы с тобой вот так вот встречались последний раз». Хаем, Гербельт откинулся на спинку кресла, расслабленно вытянув перед собой ноги. «Дай подумать. Пожалуй, лет 10-15 назад, помнишь, когда в город по канализации залезла к нам Мантикора?» «А да», Вагит улыбнулся своим воспоминанием. «Она тогда мне 5 старшекурсников, что я тебе выделил, сожрала, а у меня сколько бойцов сгинуло в тех катакомбах, и не упомнить». Ганс отсалютовал магу своей пиалкой. «Эх, было же времечко. Ну, сейчас, хочу тебе сказать, тоже не самые радужные времена». Вагит покачал головой. «И если я правильно понял твое приглашение, речь не идет о последних событиях с городским коллапсом, что нам устроил демон?» «Нет». Ганс Гербельт подобрался, переходя на более серьезный тон. «Эту кровавую эйфорию безумия мы не менее кроваво удавили в зародыше. Ну, нет худа без добра». Маг пожал плечами. «Эта грязь первого кольца была нарывом на теле города. По крайней мере, вы порядком там навели шороху, прижав местных бандитских королей». «Это да». Гербельт вновь приложился к пиалке. «Звучит паскудно, но на законных основаниях мы тупо смогли вырезать уйму народа. Не забивай голову и сердце моральными аспектами, Ганс». Вагит, прищурившись, следил за своим собеседником. «При наших с тобой должностях не думают о тех, кто ворует хлеб на пропитание. Мы думаем только о тех, кто еще не ворует, дабы они как можно дольше смогли оставаться в статусе респектабельных членов общества». «Да». Ганс закусил губу, уставившись невидящим взглядом куда-то в стену. «Что-то опять не так с этим первым кольцом, Нильс?» «Не понял». Маг отставил в сторону свой чай, подавшись вперед к собеседнику. «Что-то конкретное? А вот это уже ты мне скажи». Гербельт с трудом поднялся, подходя к своему массивному столу и поднимая с него целый ворох писем. «Значит, смотри, бунт, назовем его по официальной версии так, подавлен, народ запуган и жмется по углам. По моему настоянию еще на 2 месяца продлено патрулирование улиц армейскими подразделениями, все, кто там когда-то что-то могли собой представлять, мертвы, ну или дописывают свои последние слова биографии под диктовку моих палачей в застенках». «Однако же», кивком продолжил за него Вагит, «однако», Гербельт сморщил нос, «слово так какое глупое. В общем, по моим доносам там, в первом кольце, кто-то неведомый мне продолжает обильно плодить покойников, несмотря ни на что, оставаясь незримым моему всевидящему оку. Эти нищие всегда друг дружку убивали». Маг пожал плечами. «Тебе что с их смертей?» «Ну, толстяк, словно хитрый кот, расплылся в довольной улыбке. Убивать это одно, А вот потроха выедать после этого своим жертвам это, знаешь ли, немного беспокоит. Немного, маг вскинул бровь, побарабанив пальцами по подлокотнику кресла. Разве что самую малость. Гербельт вернул собеседнику такую же вскинутую бровь. За месяц 16 покойников с выеденными животами. Я сейчас активировал службу, чтобы порылись глубже, так сказать. По времени нашли отправную точку отсчета этих жмуриков. И, маг слегка наклонил голову. И пока получается, что все началось примерно месяц спустя, после того, как упокоился демон. Гербельт тяжело протопал назад к креслу, шумно опускаясь в него и протягивая магу свои бумаги. «Бери, смотри, ищи. Демоны, выеденные покойники и прочая ересь, это по твоей уже части, так что не затягивай и давай ищи супостата, а то он мне всю месячную статистику по преступлениям портит. Как нехорошо с его стороны», — покачал головой маг, бегло просматривая первые листки докладов. «Так эс, ясненько, понятненько, хм, что?» Ганс с любопытством следил за магом. Заметил, все покойнички жмутся примерно к одним и тем же улочкам, нет разброса по кругу, все примерно найдены в 5-6 километрах друг от дружки. Маг потряс теми отчетами, что уже успел прочитать. «Ты меня что, вообще что ли, за дурака принимаешь?» Толстяк насупил брови. «Извини», Вагдит улыбнулся. «И что же ты предпринял?» «Последний отчет». Толстяк махнул рукой на кипу бумаг в руках мага. «Сам смотри». «Смотрю». Нильс Вагдит быстро извлек последнее донесение вслух, проговаривая выхваченную информацию. «Армейский патруль, десяток сержанта перки. Полное боевое облачение, стандартные амулеты. Все мертвы». Повисла тяжелая пауза. Вагдит как-то нервно вновь и вновь просматривал донесение, чувствуя, как нарастает злость и нервная дрожь в руках. «Как все не кстати, Ганс». Макс скривился, как от лимона. «Понимаю», кивнул в ответ тот. «Делегация, у меня тоже все люди стянуты ко дворцу. Пока император не пересечет границу в обратном направлении, ну или не сделает вид, что пересек ее, мне этот убивец как кость в горле». «Мда». Вагдит медленно поднялся. «Вот значит, к чему Мантикору мне припомнил. Да брось, в прошлый раз ведь сработало». Ганс как-то виновато отвел взгляд. «Послушай, ты не хуже меня знаешь, что это гребаные фанатики». Мак отвернулся от собеседника. «Ты в курсе, что они до сих пор шлют королю письма, требуя сжечь меня и всех магов в королевстве на костре? Подумаешь, эко невидаль». Гербельт в открытую расхохотался. «Ну, недолюбливают они вашего брата самую малость, так что теперь обижаться каждый раз малость». Вагдит аж задохнулся от ярости. «Эти идиоты до сих пор нападают вроде как тайком на магов. Они меня, слышишь, меня просят сжечь на костре. Ну», Гербельт подмигнул своему собеседнику заговорщицки. «Мы ведь с тобой не будем кокетничать и делать вид, что оснований у них для этого нет. Да иди ты», маг фыркнул, улыбнувшись в ответ. «Они все там шизоиды и сами не понимают, что несут». «Ладно». Ганс Гербельт также поднялся со своего места, протягивая руку магу на прощание. «За ними я пригляжу, мне главное, чтобы ты потом в обиде на меня не остался и был в курсе событий». «Ну, спасибо». Вагдит насмешливо улыбнулся, обходя толстяка и открывая дверь кабинета. «Рад был повидаться, Ганс. И тебе не хворать, Вагдит», кивнул ему глава стражи королевства и уже практически в закрытую дверь окликнул своего гостя. «Нильс, что?» Тот задержался, еще не успев захлопнуть дверь. «Слушай, а если они не руками собирают, то чем?» Гербельт задумчиво почесал нос. «Что?» Непонимающе и изумленно переспросил маг. «Ну, ты сказал, девственницы чай собирают не руками, вот мне и подумалось, чем еще можно отщипывать листочки?» Толстяк склонил голову, разглядывая оставленный ему в подарок мешочек трав. «Будучи голыми, а боги, Ганс, я тебя умоляю, старый пес о мысли в голове». Остального страж короны уже не расслышал, так как маг закрыл дверь, уходя прочь по коридору. «И ничего, я не старый». Гербельт попытался втянуть живот, помогая при этом себе руками. «Я просто любознательный от природы, Костлер». Через какое-то время крикнул он своего доверенного, что наверняка стоял все это время за дверью в ожидании. «Шли письмо Эльвишернье, пригласи командора в гости». Дождавшись, когда стихнут удаляющиеся шаги помощника, он подошел к окну, задумчиво сложив руки за спиной и покачиваясь на носках своих раздутых сапог. «Ртом», — произнес он через какое-то время, — «наверняка они отщипывают листочки ртом. В противном случае я родился не в том месте, не в той стране и занимался всю свою жизнь полной ерундой. Что ты топотишь?» Милана Хингельман, тяжело охнув, схватилась за поясницу. «Я не топочу, это ты топотишь». Рядышком пахивала ее сморщенная копия, сестра Априя. «Нет, ты определенно топотишь». Милана, прищурившись, оглядела пройденный ими густой подлесок и с сожалением оглядела подол юбки, увешанный сухим репейником. «Определенно не топочу», хмыкнула Априя. «А вот ты зудишь». «Я не зудю, это ты зудишь». Первая старушка вновь нехотя полезла на пролом через кусты. Две бабульки, подтрунивая друг над дружкой, уже полдня выписывали круги по пригороду, наматывая километры пути меж особняков, редких холмов и впадин, с завидным упрямством выискивая тающий и практически неощутимый след. «Вот сучка!» Априя сплюнула в сторону, хвостиком пристраиваясь за сестрой. «Сама такая, не поворачиваясь, бросила Мила. Я, может, и такая, была, лет 70 назад, но твоя барбосинка редкостная засранка», рассмеялась Априя. «Сама-то, мать, поди в городе не скучала? Ну-ка осознавайся, где тут у тебя еще детки гожие хоть на что-нибудь припрятаны?» «Да на что они гожие?» Милана с сомнением оглядела живописную полянку, на которую они выбрались, с трудом перевалившись через старое поваленное дерево. «Вот ты мне и скажи, Априя», тяжело дыша, встала рядышком с сестрицей. «Беда у мужиков в том, что они хотят всегда, да вот могут по факту изредка». Старушка, порывшись в своей переметной сумке, извлекла на свет небольшой металлический цилиндр, увитый таинственными письменами, состоящий из наборных подвижных колец. «А наша женская доля быть готовыми всегда, да вот хотеть изредка». «Ага-ага», покивала Априя, извлекая из своей сумки целый ворох связанных тесемкой костей. «Помню я, как ты изредка в Милтинкраусе. От тебя тогда даже моряки убегали». «Ну, так уж и убегали». Милана ловко меняла градации на своем цилиндре, периодически поглядывая на костяной набор сестры. «Им просто в рейс нужно было уходить. Ага, посреди ночи, в безветренную погоду, гребли так, что пену на море взбивали». Априя задумчиво оглядела полянку. «Чуешь?» «Да», кивнула сестра. «Здесь она была, здесь, только вот не пойму, почему истаивает след. Пойдем, глянем». Пожала плечами Мила, пряча обратно свой прибор. Две бабульки, придерживая друг дружку, по колено в траве пересекли поляну, вновь входя в густой кустарник, за которым совершенно неожиданно прятался каменный завал вперемешку с уже слежавшейся землей. «А во, какая дырка!» — покачала Априя головой, остановившись перед уходящим под землю тоннелем. «Это у тебя там дырка!» — пакостливо хихикнула Мила, склонившись у находки. «А это лаз!» «Это у тебя как раз лаз!» — не осталась в долгу сестра. «А это вход!» «Тьфу!» Милана Хингельман сплюнула в темный зев прохода. «Сладенько-то как гнильцой тянет. Тряхнем стариной?» Молодцевато подбоченившись, спросила Априя, вскинув бровь. «А у тебя еще есть чем потрясти?» Милана с сомнением оглядела сестру. «Уведу», предупредительно и с вызовом ответила та, открывая свои кошели и сумку, чтобы извлечь из них целую кучу всевозможных ингредиентов. «Кого?» Милана также принялась извлекать свои запасы. «Деда твоего». Априя зазубренным ножом прямо по дерну принялась выводить многолучевую звезду. «Найду и уведу, сознавайся сразу. Это пекарь с 4-й улицы».